укрепление из бревен в обхват и километры колючей проволоки. Рвы с отвесными стенами и острые надолбы, словно хищные зубы неведомых чудовищ. И земля зловещая и чужая. Каждый метр ее пристрелен, каждый метр начинен смертью. 2 часа разговаривал с немцами бог войны. 2 часа предъявляли гитлеровцам артиллеристы кровавый счет за содеянное ими в России. И летели в воздух обломки металла и дерева, комья земли и куски человеческих тел. И наступила тишина. Страшная тишина. Потом на востоке раздался зловещий комариный писк. Он ширился и рос, превращаясь в раскатистый гул и рокот. А с земли вдруг поднялись и двинулись вперед такие маленькие с воздуха фигурки. И в массе своей они превращались в силу, не знающую равных. Вслед за огневым валом, не отрываясь от него, устремлялись на врага русские солдаты. В атаку шли пехота и танки. 20 с лишним пехотных дивизий и 9 танковых бригад смаху ударили в первую линию немецкой обороны. Ударили одновременно по участку фронта в 100 километров шириной. Это была неодолимая сила. Ее питали заводы Урала, слезы солдаток и святая ненависть советского человека. Ничто, казалось, не сможет устоять перед первым ударом. Но первая линия устояла. Яростно штурмовала Красная Армия бетон и колючую проволоку. Войска откатывались и вновь пошли на приступ, неудержимые в своей священной озлобленности. И закончился первый день наступления. Только несколько тысяч метров прусской земли было захвачено в этот день. Третий белорусский рвался Губбеннену, но каменные форты Пилькелькалина закрыли ему дорогу. Сильный еще враг пришел в себя. Он подтянул резервы и попытался контратаковать. Все тяжелее и тяжелее русским солдатам продвигаться вперед. И надо не упустить инициативу. Надо расширять прорыв, гнать врага все дальше и дальше. И прошел еще один день. «Теперь пора», — решает Черняховский и бросает в бой танковый корпус. Надрывно ревут моторы, гусеницы с противным скрежетом утюжат немецкие окопы, разлетаются в прах бревенчатые накаты и замолкают жалящие пехоту пулеметы. Танкисты генерала Брудейнова прорывают вторую линию обороны. Первые дни были самыми трудными. Многим матерям и женам в России полетели в эти дни с прусской земли жестокие похоронки. Но через 5 таких дней, 18 января 1945 года, 28-я армия генерала Лучинского вышла на подступы к городу Губбеннену. Опорный пункт Байтчен был крепким орешком. Трудно пришлось его разгрызать. Но русским по зубам и не такие разгрызли. А 21 января красный флаг развевался над Губбенненом. На второй день войска 3-го Белорусского фронта вошли в Истербург, в город, лежащий на пути к Кёнигсбергу. История повторялась. 187 лет назад в этот город на белом коне торжественно въезжал командующий русской армией фельдмаршал граф Апраксин. Армия двигалась на запад. На 13-й день наступления 26 января 1945 года жесткими, ко всему привычными сапогами солдаты 3-го Белорусского фронта отмерили 120-й километр тяжелого пути. Линия Даймы встала у них на дороге. Крутой обрывистый берег реки, сплошная крепостная стена. За нею 30 километров пути до Кёнигсберга. Глава 3. Незадолго до наступления советских войск в Восточной Пруссии на одном из совещаний штаба подпольной лагерной организации «Свободная Родина» было принято решение о переходе к активным действиям. Нельзя сказать, что подпольщики, находящиеся за колючей проволокой, день и ночь живущие под наведенными стволами автоматов и пулеметов, не были активными в своей борьбе с нацистами. Их деятельность, тайная, но эффективная, приносила немалую пользу сражающейся родине и доставляла достаточно хлопот немцам. Горели буксы железнодорожных вагонов. Взрывались на перегонах паровозные котлы. Ценные грузы, идущие из Кёнигсбергского порта в другие районы Германии, оказывались безнадежно испорченными. Снаряды и мины, изготовленные на заводах боеприпасов «Понрад» и «Остланд», не взрывались, падая на позиции частей Красной Армии. Саперы, разряжающие их, находили среди безопасной теперь взрывчатки клочки бумаги с двумя словами «Свободная Родина». Неоднократны были случаи, когда новенькие юнкерсы и мессершмитты с моторами кёнигсбергских заводов фирмы Daimler-Benz вдруг неожиданно камнем падали на землю. А летчик, успевший выпрыгнуть на парашюте, заявлял, что у самолета по непонятной причине отказал двигатель. Умный и тонкий саботаж организовывала одна из групп «Свободной Родины» на комбинате вооружения Оствёрке, где работало более 2000 военнопленных. «Все это так, товарищи», — сказал Степан Волгин своим друзьям, собравшимся в его темной каморке. «И Родина по достоинству оценит вашу работу. Сейчас надо подготовить такой удар в спину немцам, который нанес бы им не только материальный, но и моральный ущерб. Но прежде чем мы начнем разговор об этом, я хочу сообщить вам. Жив наш Август Гайлитис и здоров!» «Что ты говоришь, Степан?» — воскликнул Сергей Петлин, член штаба, ведущий боеснабжением организации. «Где же он?» «Этого я сказать не могу, сам не знаю. Но сведения точные. Мы его, наверное, больше не увидим. По крайней мере, до прихода Красной Армии. Сами понимаете, ему больше нельзя выступать в роли военнопленного, ведь он был ликвидирован эсэсовцами. Но Август остается членом нашего штаба и будет заочно участвовать в некоторых наших операциях, только в другом качестве. Ясно? Понятно. Главное, он жив». Люди возбужденно заговорили. «Ладно, товарищи, не отвлекайтесь. Времени у нас мало. Слово для изложения сути предстоящей операции предоставляю Сергею. И учтите, это задание оттуда». Глава 4. Часовой зябко повел плечами, отпустив автомат, который он прижимал правой рукой, хлопал ладонями одна другую и затоптался на месте, стараясь разогнать кровь и хоть немного согреться. Недавно ему исполнилось 19, но Рудольф Кранц считал себя уже старым солдатом. Он второй год воевал, был ранен в Венгрии и вот попал оттуда на родину, так и не сумев повидать отца старого Кранца. А теперь там, где родился Рудольф, в их доме вблизи Ландсберга появились русские. Они уже неподалеку от Кёнигсберга. Молодой Кранц просился в боевую часть, а его заставили торчать здесь, у элеватора, на посту, где сошел бы и какой-нибудь старый хрыч из фолькштурма. Он снова прижал автомат и заходил взад и вперед, с нетерпением ожидая, когда приведет разводящий смену, и можно будет в теплой караулке съесть свою порцию горохового супа. Время тянулось медленно. С Балтики наплывал тяжелый серый туман. Хотелось курить, хотелось в тепло, к людям. Да и от стопки шнапса Рудольф Кранц не отказался бы тоже. Вдруг ему почудились какие-то тени, мелькнувшие за углом. Он насторожился, сделал несколько шагов, но все было тихо, и часовой успокоился, в который раз подумав, что надо просить перевода туда, где есть настоящее дело для солдата-фюрера.